Потом прикажут сомкнуться по капральствам и распускают капральствы, кое по команде их командиров займут свои места, разделятся поодиночке и всякой про себя кратко экзерцируются. Причем старший сержант, також дежурный офицер, ежели ему досуг. Окончавший не мешкая, без торопости, краткое экзерцирование против первого свидетельства 12 пункта 2 главы, одиночкою. И старший сержант, то усмотря с докладу дежурного офицера, ежели тут командует, рота на прежнем месте стройся, капралы сводят порядочно их капральство на то место, где были распущены. Построя он и прежде по команде, капральство стройся, старший сержант отводит обратно роту направо кругом, на ротный плацдарм, приказывает ружья и суммы под пирамиды и распускает по-обыкновенному. При сём, ежели ружья от росы поотсырели или нечаянно малым дождем вспрыснуты, как нижние чины их кладут под пирамиды, обтирают их поспешно везде и герб на суме с уконками сухо, и старший сержант дает им исправиться. Он також в день один раз должен себя в экзерциции кратко свидетельствовать, где хочет. Третье. Сверх того, один раз в неделю, по такому распущении капральств, их командиры с капралами и экзерцермейстерами должны против всего каждого прежде одиночкою свидетельствовать. После полно исполнить первое и второе свидетельство против 12 пункта 2 главы. При сём они сами не экзерцируются, но командуют и по окончании всякой отводят свое капральство обратно внутрь лагеря, и старшего сержанта по распущении его собою самим рапортуют. Старший сержант и дежурный офицер, ежели им есть иное дело, при сём не присутствуют. Четвертое. Ротный командир с помощью его субалтернов свидетельствует роту в две недели один раз полно по обоим свидетельствам и в молитвах, что и в капральствах при полном свидетельстве чинить должно, и один раз кратко по одиночке одно за другим, не обходя и старшего сержанта. При сих случаях по окончании рапортует майора. Пятое. Полные и краткие свидетельства в ведреной день. Для междоусобного поодиночке и с утра старшему сержанту пережидать дождь, и ежели тогда дождь во весь день, свидетельствоваться в плащах без ружья. Параграф 3. О сборе. Первое. Сбор бить по полуночи в 9 часов. По пробитии оного караульных выводить перед батальоны и смыкать посреди полку фронтом, середина против батальонной улицы. Смена полковым караулом ежедневно. Второе. При разводе все штаб и обер-офицеры, все старшие сержанты и младшие сержанты, подпрапорщики, капралы и ефрейторы, те, коих капраль средовые, нижние начальники, все страстьми, первого батальона на правом, второго на левом крыле, майор во всякой надлежащей подробности строго каждого осматривает и за нечистоту, небодрость или в чем неисправность взыскивает неослабно на ротном командире. И ни до кого больше дела нет, потом экзерцирует несколько в чем похочет. На сие майору час». Третье. В 10 часов по полуночи адъютант разделяет команды по постам, разделя объявляет о том наряженным в реданты, на пикеты офицерам и уряднику на палочный караул и рапортует о том майора. Майор приказывает им команды принять, на кое они с ними порядочно отходят. Сам с офицерами и нижними начальниками отходит к редантам и наблюдает строго порядок смены, адъютанта для сего посылает на палочный караул. Во время развода майор и адъютант в шарфах. Четвертое. Сменившиеся команды приводят на то же место, где был развод, и сделать на плечо. При отдании от них чести майор их распускает, они, сделав правую руку, расходятся поротно. Пятое. Музыка перед первыми знаменами. Начинают играть тогда, когда наряженные команды на посты с места маршировать станут, и продолжает до возвращения сменившихся на то же место и распущения их поротно. Шестое. Наряженные на караул по приказу старшего сержанта из-под пирамид берут ружья и надевают сумы в 8:30 пополудни. Строятся с ротной улицы крылом к пирамидам первого батальона правым, второго левым. На их осмотр в роту полчаса. Как скоро с караулу в роту прибудут, тотчас всю амуницию и все вещи исправить и вычистить. Седьмое. Так скоро, как к сбору палки на барабан, капитан с своими офицерами делают порядочную смену пирамидному караулу, которому состоять при рядовом за ефрейтора и четырех рядовых. Часовые под пирамидами сменяются, всегда порядочно, вместе с прочими в полку. Фронт выходит и кладет на плечо. Фронт спиною к палаткам, крылом на палаточной линейке, в первом батальоне правом, второго левом.